Глава 60. Где-то над крышами пролетела птица, шлепнув на стекло седана белую кляксу. Автоматчик подошел к импале и что-то спросил. Водитель кивнул и стал рыться в бардачке. «Пора», – сказал Рэм, неслышно открывая дверцу. «Мы даже без броников», – напомнил напарник. «Вперед, Фред, пока они в машине!» Так у напарников было всегда. Один осторожничал, другой проявлял инициативу. Иногда даже побеждала осторожность, ну, правда, редко. Дверца со стороны Фреда скрипнула, хотя накануне он ее и смазывал. Автоматчик резко повернулся, но сделать ничего не успел. 30 метров – приличная дистанция, но не для девятки в руках Рэма. Один выстрел, и напарники повели в счете. Все свое внимание они сосредоточили на автоматчиках, остававшихся в микроавтобусе, и за несколько секунд изрешетили его борта. А когда главная, по их мнению, угроза была ликвидирована, из окна импалы свесился водитель с двумя скорострельными дюксами. Должно быть, магазины его машинок были бездонными. Рэм жмурился от кирпичной пыли и не дышал, надеясь, что и в этот раз пули его минуют. Горячий свинец вспарывал асфальт, безжалостно сёк по стенам, но в основном резал, грыз и разносил несчастный седан, в котором, как казалось стрелку, прятался кто-то из нападавших. Но даже у бездонных магазинов бывает дно. И Рэм с Фредом хорошо это знали. Парни с улиц любили поддать жару, но работы их мозгов хватало не более чем на 10 секунд. Тишина наступила неожиданно. А потом щелкнул одиночный выстрел из девятки Фреда. «Вперед, Рэм!» – крикнул он, и они помчались к импале. Заметив их приближение, из нее вывалился второй сборщик и попытался улизнуть с кассы на поясе. Но Рэм отвесил ему такого пинка, что бедняга кувыркнулся через голову. «Снимай сумку и уходим!» – крикнул Фред, торопливо меняя магазин. Рэм встряхнул беглеца, сдернул пояс с сумкой и, отвесив инкассатору пинка, сменил магазин, хотя в старом оставалась еще пара патронов. «К машине!» – крикнул Фред, но, увидев, во что превратился седан, растерялся. Шустрая дребезжащая машинка теперь выглядела как консервная банка, в которую попал танковый снаряд. «Старуха нас убьет, Рэм! Берем импалу!» Принял решение напарник, и они запрыгнули в широкий, но низковатый салон престарелой леди. Ключ был в замке. Рэм сходу завел мотор, и тот отозвался низкими басами, предоставляя новым хозяевам всю свою мощь. «Ух ты!» – воскликнул Фред, встряхивая сумку с наличностью. «Мы теперь не пустые, приятель». «Да, не пустые», – согласился Рэм, и машина резко дернулась вперед, потому что ее новый хозяин не сразу приноровился к тугой педали газа. Вскоре импала резво неслась по замусоренной мостовой. Но еще до поворота Фред заметил, бросив взгляд в зеркало заднего вида, что на месте схватки уже действуют мародеры. Оружие, одежда, пусть и залитая кровью, колеса с микроавтобуса и даже с седана. Этим людям годилось все. «Что там?» – спросил Рэм, сосредоточенно ведя машину. «Ничего, все в порядке. Надо выскочить на окружную дорогу, я там деньги посчитаю. Если не ошибаюсь, выезд будет в конце квартала». Однако Рэм ошибался, и пришлось проплутать еще с полчаса, прежде чем они выбрались в более цивилизованный район и вскоре встроились в поток машин на шоссе. «Ты не свети, вон какое-то рыло в самосвале торчит», – предупредил Рэм. «Вижу», – ответил Фред, опуская сумку к самому полу и не давая любопытному водиле разобрать подробности. «Я так думаю, там не меньше 10 штук», – предположил Рэм, плавно обходя новенький кроссовер. «Не мешай!» – буркнул Фред и, сдвинув на затылок шляпу, продолжил счет. Делал он это умело, азартно. Его нос покраснел, как от выпивки, а на лбу проступили капли пота. «Не меньше 15!» – сделал вывод Рэм и тряхнул головой. Деньги им сейчас были нужны, поскольку здесь их узнавало все больше народу, а при их работе это прямая дорога к финишу. 24 570! Выдохнул наконец Фред и засмеялся. Рэм засмеялся тоже. Это была хорошая операция, профессионально начатая и также законченная. Правда, морду посекло кирпичной крошкой, щека кровила, но это пустяк. Теперь у них были деньги. Теперь у них были деньги, чтобы смотаться.